сам активно не принимал непосредственного участия в этой жаркой перестрелке, полностью сосредоточившись на тактическом управлении дроидами и координации их действий, а вот Дарс явно не удержался от соблазна и несколько раз метко выстрелил из своей новой винтовки. Судя по его довольным возгласам, даже попал в кого-то из противников. Внимание! Фиксирую экстренную активацию систем катапультирования. Идет автоматическая подготовка к отделению 3 спасательных капсул, сообщила Кианна по связи. Немедленно блокируй их запуск. Резко приказал ей. Не дай им запустить ни одной проклятой капсулы. К сожалению, невозможно выполнить удаленную блокировку систем, профессионально ответила Кианна. Системы спасательных капсул полностью автономны и имеют только ручное управление изнутри корабля. В этот критический момент она оперативно передала мне детальную картинку того, как 3 спасательные капсулы одна за другой методично отделяются от основного корпуса корабля и начинают снижение к планете. Нет. Не дай им уйти живыми. Открывай огонь по капсулам. Отчаянно выкрикнул приказ, хотя и прекрасно понимал, что Искин не выполнит этот приказ и принципиально не будет расстреливать спасательные капсулы. У любого стандартного Искина стоял жесткий программный запрет на подобные действия против гражданских объектов. Данная команда категорически не может быть выполнена, так как противоречит основным протоколам, начала стандартно отвечать Кианна, но я нетерпеливо перебил ее. Уничтожь их немедленно. Не могу выполнить данный приказ, твердо отозвалась Кианна. Спасательные капсулы по классификации относятся к гражданским судам немедленной эвакуации. В мои базовые протоколы встроена защита, категорически запрещающая атаковать такие объекты при любых обстоятельствах. Тогда хотя бы просто отследи точное направление движения спасательных капсул и предполагаемое место их посадки на планету, с глубоким разочарованием и досадой ответил ей. После чего от накопившейся досады со всей силы стукнул кулаком по металлической переборке. Капитан Хаск прекрасно знал, на что можно рассчитывать, подавляющее большинство стандартных искинов имеют такие жесткие ограничения в программировании, и только специализированные военные корабли могут их игнорировать в боевых условиях. Куда именно они направляются? Напряженно поинтересовался, внимательно наблюдая, как все 3 капсулы синхронно входят в плотные слои атмосферы планеты. Предварительная траектория спуска четко указывает на юго-восточную часть главного континента, оперативно сообщила Кианна, производя сложные вычисления. Наиболее вероятная предполагаемая точка приземления находится примерно в 20 километрах от крупного прибрежного поселения. Быстро сверил полученные координаты с имеющимися у нас подробными данными о планете и ее географии. Это район Калтанга, обратился к внимательно слушавшему Дарсу. Они направляются прямо к Калтангу или его окрестностям. Лицо Дарса мгновенно исказилось от болезненной смеси острого разочарования и всепоглощающего гнева. Чертов ублюдок опять сбежал. Мы были так близко к цели, он в полном отчаянии со всей силы ударил кулаком по стене. Столько лет мечтал отомстить этому мерзавцу за все, что он с нами сделал, и вот он снова ловко ускользает из наших рук. Задумчиво наблюдал за траекторией неуклонно спускающихся капсул на экране навигационной системы. Честно говоря, не знаю, повезло им в итоге или категорически не повезло, медленно и вдумчиво произнес в ответ. Калтанг и его окрестности далеко не самое лучшее и безопасное место для экстренного приземления. О чем конкретно ты говоришь? Недоуменно посмотрел на меня Дарс. Ты же помнишь Калтанг и его репутацию. А там совсем рядом находится Долина Смерти. Ну и что из этого? А то, что они, судя по всем расчетам, приземляются именно там или очень близко. Ты в этом уверен? Нет, не полностью. Но сейчас наиболее вероятное предполагаемое место посадки находится именно в той опасной зоне, хотя у современных спасательных капсул есть определенные возможности для корректировки траектории и окончательного места посадки в процессе снижения. Даже там обязательно найдем этих мерзавцев, решительно и твердо заявил Дарс. Но сначала совершенно необходимо полностью закончить с этим кораблем и убедиться, что здесь больше никого не осталось. Здесь он был абсолютно прав, абордаж еще окончательно не закончился, и нужно было завершить начатое дело. Местные дроиды по-прежнему кое-где оказывали сопротивление, но, судя по всему, последние живые члены экипажа уже благополучно покинули обреченный корабль. Вскоре последний из местных боевых дроидов окончательно вышел из строя, и мы приступили к методичной зачистке всего корабля. Рубка, как и большинство личных кают экипажа, оказались не заперты и открыты для осмотра, но никого больше живых из бывшего экипажа корабля действительно не осталось. «Да с трофеями здесь совсем не густо, практически ничего ценного», с разочарованием заметил Дарс, доставая какие-то потрёпанные шмотки из открытого шкафа. «Это совершенно точно», полностью согласился с ним, методично осматривая одну каюту за другой в поисках чего-то стоящего. «Меня по-настоящему заинтересовала только просторная каюта капитана. Оказалось, что он оказался коллекционером разнообразного холодного оружия. Все стены каюты оказались сплошь увешаны разнообразными клинками, кинжалами, мечами и саблями различных эпох и цивилизаций. «Ого, смотри, что я нашел!» — громко воскликнул подошедший Дарс с целой кучей разноцветной женской одежды в руках. Смотри, сколько всего, а вроде бы на борту не было ни одной женщины из экипажа. Скорее всего, трофейная, собранная за годы работы. Представляю, сколько несчастных рабынь здесь побывало за эти годы. Да, но зачем ему было накапливать столько разной одежды? Да кто его теперь знает, может быть, самому нравилось в женское периодически переодеваться, а может быть, для какой-то подружки хранил и копил. Если встретим обладателя живым, обязательно спросим. А ты сам это все зачем забрал? Думал сестре подарить. И женам тоже чего? Удивленно посмотрел на него. Ты всерьез надеешься с ними помириться после всего произошедшего? Кто знает, как оно все в итоге сложится в будущем. После всего того, что между вами произошло. Ну-ну, поживем, увидим, но они же, в конце концов, вернулись обратно в Тарград, Дарс, они совсем не вернулись домой, а попросту сбежали от проблем. А какая принципиальная разница? Очень большая, Дарс, поверь мне, очень большая разница. Вот я и думаю, что они за это время все как следует осознали и поняли. Дарс, послушай меня внимательно. Они сбежали именно потому, что прекрасно понимали простую вещь, именно они послужили основой серьезного конфликта между нами и городскими стражами.